Коллеги, около половины первого ночи генерал Заславский добрался до МИДа и вошел в кабинет Павлова-старшего. «Здравствуйте, Андрей Андреевич!» — с уважением протянул он руку. «Здравствуй, Костя!» — принял пожатие Павлов. «Присаживайся, дома думать будем». Заславский насторожился. «А что, что-то пошло не так?» «Многое пошло не так, Костя!» — покачал головой мидовец. «Многое! Хотя и хорошие новости есть. Главное, мы нашли Белугина». «А что его искать? Он же в Финляндии». «Уже в Норвегии», — поправил его Павлов. «Там, рядом. И он уже попросил убежище». Заславский в полголоса выругался. «А не дали?» Павлов покачал головой и глянул на часы. «Кто же ему бумаги посреди ночи выпишет?» «Нет, до утра он останется тем, кем является. Простым российским гражданином. Но главное не это». «А что?» — насторожился Заславский. «Принято политическое решение — Белугина менять». Заславский открыл рот, да так и замер. «Но на кого? А главное, он же формально еще не преступник. Почему менять?» Андрей Андреевич вздохнул. «А у тебя есть другие предложения? Может быть, ты считаешь, его еще можно вызвать в Москву телеграммой?» Заславский так не считал, но меняться в таких условиях он считал неправильным. «А на кого?» «Они хотят получить назад Торна Джохансона». Заславский удовлетворенно хохотнул, таки Юра зацепил их за живое. «А почему они на это идут? У нас же все равно ничего на него нет». Он на мгновение задумался, хотя там тоже прагматики. «Точно», — кивнул мидовец. «Они понимают, что мы Джохансона все равно посадим. Вот и предложили. Но ведь они не ровня», — засомневался Заславский, «какого-то мелкого шпиона на целого заместителя главы конторы». Павлов покачал головой. «Ну, ты не совсем прав, Кость. Во-первых, Торн для них свой, да еще белая кость, а Белугин чужой, понимаешь? А во-вторых, этот Торн не так прост, судя по всему. Я не знаю, кто он, однако суета в определенных кругах из-за него порядочная поднялась». «Значит, менять», — задумчиво произнес Заславский. «Да, странно». «Еще бы», — криво улыбнулся Андрей Андреевич. «Один ни в чем не увлечен, а второй даже не обвинен. Первый раз такое вижу». Муха. Едва Соломин узнал, что все прошло как по маслу, Ти-Джей доставлен в пресс-хату, и хозяева хаты ждут лишь отмашки, в Лефортово приехал генерал Заславский. «Ну, как дела?» Соломин осторожно улыбнулся. «Нормально, работаем». Заславский устало откинулся на спинку стула. «Давайте говорить откровенно, Соломин. Вы не добыли веских доказательств, что Торн Джохансон занимался враждебной деятельностью против нашей страны, так?» Генерал Заславский был неумолим в своих формулировках и, как выяснил Соломин, не любил неясности и туманности и поэтому считался бескомпромиссным и неудобным, каким в действительности и был. Юрий Максимович поежился. Пожалуй, никто в целом свете не имел на него такого странного воздействия, как этот худосочный, лысый, как бильярдный шар, генерал со стеклянным взглядом и опущенными уголками рта. «Не совсем так, товарищ генерал-майор. У нас есть показания 8 свидетелей и вещдоки. В частности, тот самый чек на жабу». Заславский поморщился, как от лимона. «Юрий Максимович, не надо мне рассказывать сказочку про белого и пушистого бычка. Ваши 8 свидетелей — это ваши собственные сотрудники, прозевавшие все на свете, не установившие ни одного контакта, не задокументировавшие, как положено, ни одного факта шпионажа. Продолжать?» Он вцепился в Соломина своим прозрачным взглядом, и Юра понял, что хочет одного — быть в этот миг где-нибудь подальше от этого жутковатого человека и его вопросов. «Не надо», — вздохнул Соломин. «Продолжать? Я понял». Генерал щелкнул указательным пальцем по полированной крышке письменного стола. «То-то! Разведчик вы были отличный, Соломин, а вот контрразведчик, скажем так, еще начинающий. Я уж не буду напоминать вам ваши беседы с другом-адвокатом и его этой Софьей Павловной. Просто позор. Так грязно сработано». Соломин вздрогнул, его скулы судорожно задергались, и генерал тут же упреждающе выставил вперед ладонь. «Но не будем развивать эту тему. Я здесь вовсе не за этим». Соломин замер. Что может быть опаснее этой темы, он не представлял. А генерал явно прибыл не плюшками баловаться. «А зачем?» «Вам еще с вашим другом Артемием Павловым предстоит дальняя дорога». «Простите?» Юрий Максимович недоуменно и подозрительно смотрел на блестящий череп генерала. Тот отрицательно покачал головой, раз вправо и раз влево, четко и ровно, словно робот. Нет, не прощу. Принято решение прекратить операцию «Паутина». Главный таракан все равно ушел, а мухи типа Торна, Кудров и Смирнова нам нужны были только как приманка. «Мухи?» — опешил Соломин. «Вы сказали...» Заславский, не давая возразить, Соломин резко поднял руку. «Я знаю все ваши аргументы. Нет на них времени. Отставить. Вы делали свое дело, а мы свое». Соломин пожал плечами и уставился на вздувшиеся жилки на голове генерала. Тот же, не меняя темпы речи, продолжал. «Задача меняется. Принято политическое решение. Будет обмен». «Обмен?» Соломин привстал из-за стола от неожиданности. «Как так, обмен?» «Так точно, полковник, обмен. Наши дипломаты умеют не только штаны протирать и скупать шмотки на распродажах». Соломин и не возражал, но на кого менять? «Белугин задержан в Норвегии». «В Норвегии?» — как эхо повторил совершенно сбитый с толку Юрий Максимович. «Он что, бежал?» «Вот тогда, и не подумаешь. Если честно, Соломину нечего было сказать». А Заславский все это время так и смотрел на него внимательным, изучающим взглядом. «Разумеется, я далек от мысли, что это вы его предупредили». Внутри у Соломина все оборвалось. «Спасибо. И тем не менее вам придется кое-куда съездить». Соломин похолодел. «Куда?» «Достигнута договоренность произвести обмен на нейтральной территории». «На нейтральной?» — снова растерянно повторил Соломин. Он судорожно попытался представить, что произойдет теперь с его следственной группой, с делом, с ребятами, с ним самим, в конце концов. И что это за нейтральная территория? На пограничной полосе, что ли? Заславский кивнул, так, словно прочитал его мысли. «Именно. Только не на границе, конечно же, а на острове». «На острове?» — вконец обалдел Соломин. «Да, есть такой остров, Шпицберген называется. Там действует и русская юрисдикция, и норвежская». «Удобно для нашей операции», — не мог не оценить Соломин. «А то», — хмыкнул Заславский, — «так вот, сегодня вы и отправляетесь в шахтерский городок Баренцбург». «А когда обмен?» «Считай сам, полковник, там ходу чуть более 2 дней. Идете на скоростном корабле, замаскированном под рыболовецкое судно. 2 часа на сборы и вперед. Самолет заказан, рейс Москва-Мурманск через...» Он посмотрел на часы. 3 часа 25 минут. «Порядок и правила изучите в дороге. Сопровождение осуществляют силы Северного флота. Адмирал Сыроедов предупрежден. В группу входите вы, старший, и 2 офицера управления X». Заславский кивнул в сторону все это время молчавших и прикидывавшихся призраками таких же, как он, лысых полковников, сидевших рядом, и те кивнули в ответ. «Также взвод охраны от федералов». Соломин поежился. «Подготовка была, будь здоров, значит, и риск тоже». «А они о нас что-то знают?» — осторожно спросил он. Генерал снова опустил уголки губ и ледяным тоном ответил: «Естественно, нет. Они знают лишь принципиально, что обмен состоится. Но на всякий случай мы зарегистрировали этого Джохансона на все вылетающие завтра и послезавтра рейсы в Норвегию и на Шпицберген. Пусть пасут, а мы с моря зайдем». «Разумно», — не мог не оценить Соломин. «Естественно, инструкции получите в конверте по прибытии в порт назначения». «А кто нас встречает?» «Наш консул в Норвегии. Он уже на месте, готовит официальные документы. Там же начальник особого отдела Северного флота и его коллега из Арктического погранокруга. И, кстати, вы же помните, кто с вами еще едет?» В первый раз улыбнулся Заславский. Соломин отвел глаза в сторону. «Помню. Адвокат Артемий Павлов». «Точно так. Это условие норвежского МИДа. Да и Торн этот спокойнее будет». «Обмен». Сказать, что Артем этой новости удивился, значило ничего не сказать. «Подождите», — остановил он консула, — «вы должны знать, что это противозаконно». «Это прагматично», — мрачно парировал тот. Артем на мгновение ушел в себя. На такое вопиющее нарушение всех правил шли только тогда, когда ставки и впрямь были до небес. «На кого произойдет обмен, могу я узнать?» «Нет», — покачал головой консул, — «но не расстраивайтесь, мне этого тоже не сказали». — соврал норвежский дипломат. Артем едва не присвистнул. Он уже представлял себе, каков уровень ответственности, если даже консула держат в неведении. «Разумеется, я буду рядом со своим подзащитным в такой момент», — твердо сказал он. «Но я должен прямо заявить, что вы, как лицо официальное, Поступаете против законов не только нашей страны, но и своей. Консул криво улыбнулся. Бросьте, Артем. Какой такой-сякой бабушке, не знаю, как это по-русски, закон, о чем вы говорите? А главное, не думаю, что ваш подзащитный будет возражать. И оспорить это возражение было сложно.